Глава 19. Голь на выдумке хитра. 5 монет в день? Ха! Я заработала за пару часов 15. До жилища деда Гонро я летела как на крыльях, даже про усталость забыла. Стоило войти, как послышался вздох облегчения. Лара, ну наконец-то! Я уже извелся весь от ожидания. Хорошо, хоть Сет сказал, что Роб тоже еще не возвращался. «Простите меня, задержались, пока всех обошли, и потом Роб предложил попробовать...» Дед Гонро недовольно покачал головой. «Теперь понятно, почему ты в таком виде. Иди быстрее мыться, а я пока еще воды согрею. Не хватало еще, чтобы простуда твоя опять разыгралась». После того, как я искупалась и переоделась, мне вручили кружку горячего отвара, несколько кусочков сала и 3 вареных картофелины. Неужели простая еда может быть настолько божественной? Я еще и маленькую головку лука приговорила, ведь какое сало без лука, особенно с черным хлебушком. На всякий случай дед Гонро пошаманил еще с какими-то травками и сказал выпить. А вот теперь рассказывай, как день прошел. Разомлев в тепле и после сытного ужина, я сползала к своим вещам и принесла заработанное. После рассказала, что видела и к каким выводам пришла. Дед Гонро слушал внимательно, не перебивая и не комментируя, однако, когда закончил, он меня похвалил. «Молодец. Все правильно поняла, но завтра работать не пойдешь. Сказано было, 2 недели на поправку здоровья. Значит, 2 недели сидеть и будешь. Точнее, уже чуть больше недели». Я вздохнула. Эйфория от первых заработанных денег еще не прошла, но умом понимала, что дед Гонро прав. А еще меня беспокоила мысль, что со временем синяк пройдет, да и постоянно примелькавшиеся нищенки, как прежде, подавать не будут. Тут нужно действовать как-то иначе. Мысль про грим меня не покидала. Но если вспомнить школьные уроки истории, то пользоваться теми, что используются в этом мире, было страшновато. Оставалась, конечно, надежда, что с учетом магии тут могли изобрести что-то безопасное, но пока что в моем распоряжении были лишь мука, крахмал и зола. Не густо. К тому же еще и недолговечно. Как еще изменить можно внешность? Попробовать достать или сделать желатин? С его помощью можно попробовать слепить ожоги или шрамы. А если в идеале, то достать бы где-нибудь глицерин и сделать аналог силикона. В реабилитационном центре для инвалидов периодически аниматоры и волонтеры проводили мастер-классы. Там такие порой интересные занятия были. Как-то устроили целое шоу на Хэллоуин, еще и учили, как обращаться с гримом, изготавливать всякие интересные штучки в домашних условиях, способные помочь в перевоплощении. Кое-что я запомнила, но хорошо бы было найти здесь кого-то вроде аптекаря, или химика, или алхимика, вроде так назвали их в старину. С этими мыслями не заметила, как погрузилась в сон. Как бы там ни беспокоился дед Гонро, но после прогулки с Робом чувствовала себя превосходно. То ли болезнь окончательно отступила, то ли отвары помогли. Перед тем, как уйти на работу, дед Гонро потрогал мой лоб, проверяя температуру. Снова строго-настрого запретил покидать жилище и только потом удалился. Я прибрала жилище, окончательно разгребла угол, рассортировав все находки на нужные и не особо, а потом взяла старое зеркало, перед которым дед Гонро приводил в порядок свою бороду. Это только на паперте старик стоял весь всклокоченный, а дома всегда был причесан и ухожен. А ведь вчера он принес мешок муки. Я еще подумала, что неплохо было бы лапши впрок заготовить, чтобы всегда иметь возможность состряпать на скорую руку завтрак или ужин. Решено. Вначале дело, потом эксперименты. С добавлением яиц значительно вкуснее, но и без них вполне можно обойтись. Я отмерила на глаз муки, тщательно просеяла несколько раз через старое сито, добытое в том самом углу, и отремонтированное немного с помощью ниток, чтобы сетчатое дно не отвалилось окончательно. Налила в глубокую миску холодной воды с растворенной в ней солью, а затем начала всыпать муку, чуть взбивая вилкой. Отсутствие привычного венчика немного удручало, но не настолько, чтобы покрыться грустью, а кипеплом при извержении вулкана. Наоборот, с удовольствием намумукивала пару песен из фолка. Постепенно в полученное тесто добавила немного растительного масла, пока не сформировался плотный и упругий шар. На отскобленный еще пару дней назад до натурального цвета стол насыпала муки и вооружилась скалкой. Большим ножом разделила шарик на несколько частей и принялась раскатывать первый кусок в максимально тонкий пласт. Полученную лепешку разрезала на тонкие полоски, чуть разделяя сегменты между собой, и оставила подсыхать. Остальные куски теста ждала та же участь. И вскоре весь стол был покрыт лапшой. Часть можно будет сварить уже сегодня, если дед Гонро принесет мясо или что-то из колбасно-сарделечного. Остальное, когда окончательно высохнет, сыплю в мешочек и оставлю про запас. С вечера осталось немного сала, половинка капустного вилка, пара морковок и репчатый лук. Недолго думая, отложила одну оранжевую красавицу вместе с луковкой средних размеров, три картофелины, а остальные корнеплоды убрала. Нарезала сало на не сильно мелкие кусочки, вытопила часть жира, но так, чтобы оно не превратилось в шкварки, а осталось мягким. Почистила лук, морковь и картошку, нашинковала капусту. Пока мелко нарубленный кубиками лук обжаривался с тонко нарезанной морковкой на сале вместе с белокочанной хрустящей прелестью, порезала картофель ломтиками. Жаль, даже самая большая сковородка деда Гонро не обладала нужной высотой стенок, поэтому пришлось переложить все в кастрюлю, больше напоминавшую небольшой казан. Как только капуста стала мягкой, всыпала картошку, немного посолила, чуть поперчила и влила кружку кипятка. Аккуратно перемешала все и накрыла крышкой, сбавив заслонками печурки пламя до минимума. Минут 30 в запасе точно есть. Потом еще остывать долго будет, так что к приходу деда Гонро прямо сразу есть можно будет или немного разогреть. Приглядывая за тушащимися овощами, взяла отложенный заранее уголек и немного муки. Пристроив зеркало на табуретке, сама села на низенькую скамеечку и начала изучать свое лицо. Немного мазнула под глазами сажей. Перебор. Стерла, но не до конца. Да, слишком заметно, что синяки неестественного происхождения. Учитывая, что Нора практически не выходила на улицу, кожа у меня сейчас была скорее фарфорового оттенка, если не считать поставленного дядей Дереком фингала. Немного припудрила черноту мукой. Получилось уже лучше. А если взять крахмал? Но тут стоит учесть, что со временем солнце сделает свое дело, да и мука с крахмалом держится не так долго. Нужно чем-нибудь попробовать их тонировать. Я проверила готовность овощей и сняла кастрюлю на специальную подставку. Подвигав заслонками, погасила печурку, а сама продолжила изучать собственное лицо, экспериментируя, как подчеркнуть болезненный и исхудалый вид, выделив скулы и визуально ввалив щеки. Еще бы кисточками как-нибудь разжиться, стало бы намного проще наводить марафет, чем пальцами. В итоге увлеклась настолько, что от зеркала отвлек укоризненный голос вернувшегося с работы деда Гонро. «Лара, ты все-таки заболела!» Хихикая, я подошла к нему поближе и провела мокрой тряпочкой, смывая боевой раскрас. «Хорошо, что его еще инфаркт не хватил. Такого я себе бы не простила!» Старик внимательно изучил обе стороны лица, а затем цокнул языком. «Ты знаешь, а в этом что-то есть. Думаю, если вот тут и тут подправить чуть-чуть, вполне сойдешь за болезную. А твое место еще и чуть в тени находится. Если захочешь попробовать в этом образе, про руки не забудь. Они всегда выдают, если сильно от лица отличаться будут». В общем, идею с гримом он одобрил, а после ужина мы с ним вдвоем принялись надо мной колдовать. Но самый неожиданный и приятный сюрприз он случайно принес с собой. Вернее, на себе. Обнаружила я его, когда заметила испачканную в чем-то белесом накидку.